Глава 4. Майор Каверин. Потешная баба эта Танечка. Нет, ну правда, скелет у нее в спальне стоит, которого она бывшим мужем представляет. Видать, насолил ей чем-то мужик, раз она желает видеть его трупаком. Только вот я за время своей службы в полиции немало костей повидал, и меня ими больше не впечатлить. Таня выделяет мне вещи из мужского гардероба и выходит, а затем, словно торнадо, врывается обратно в спальню, чуть не разгромив ее. Едва успел поймать дурёху. А потом понял, что к чему. Что может хранить неприличная женщина в прикроватной тумбочке в черном пакете? Тут и к гадалке ходить не надо. Сразу смекнул, что в коробке лежит дилда. Хотела скрыть от меня свои пристрастия, но наоборот спалилась. Ай-яй-яй, какая хулиганка! Я бы зажёг с такой. Завёл бы легкую интрижку. Люблю худеньких. Они в постели такие кульбиты умеют совершать. Что ты? В трусах, которые у меня надеты под полотенцем, становится тесно. Завела меня Килечка, не на шутку. Надо искать к ней подход. Интересно, Таня даст бомжу? Ибо признаться в том, что я майор под прикрытием, пока не могу. Вдруг она общается с булочником и расскажет ему про наружное наблюдение, которое ведется за просверенным, чтобы взять его с поличным. Нет, я никогда не рискую работой, даже в угоду собственному члену. Остается один вариант — оставаться бомжом до конца и как-то склонить милаху к сексу без признаний, кто я такой. Достаточно того, что она знает мое настоящее имя. Не смог в этом соврать. Одинокая, жаждущая неистового секса училка — идеальный вариант для легкого приключения. Переодевшись, чиню Андрюху. Тут дело всего ничего, один болт вкрутить. Справляюсь за считанные минуты и, не удержавшись, нахлобучиваю на лысый череп Танину шляпу, лежащую на подоконнике. Красавчик. Цокаю языком и выхожу из спальни. На кухне уже накрыт стол. Жрать хочу, но терпеливо жду появления хозяйки. Колбасой хорошей пахнет. Облизываюсь, как кот. Только хотела ее позвать, как она сама появляется передо мной и трясёт рацией. Бля, нашла. Ничего, сейчас отбрешусь. Я же трусы потому и оставил на себе, чтобы Татьяна не увидела хорошее белье, а то возникнут подозрения, что я не тот, за кого себя выдаю. Дьявол кроется в деталях, и тогда мой идеальный план рухнет. Да и трудно будет поверить в то, что трусы я тоже спиздил, как и рацию. Похохмил немного с Килькой, узнав несколько важных для себя вещей. Во-первых, она дама с прибабахом. Во-вторых, может дать из жалости. Никогда бы не подумал, что меня устроит такой вариант. Ведь я альфач, охотник и коварный соблазнитель. Привык добиваться женщин красиво, а тут, блин, только на жалости осталось давить. Не требовать же оплаты натурой за починку Андрюхи. «Танечка, Танюша, у меня нет домика. Пожалей меня, дай мне, пожалуйста». Чуть не заржал в голос, когда проговорил про себя эту фразу. У меня язык не повернется сказать это вслух на серьезных щах. Желудок уже сыт, и я попросил еще чаю. «Алексей, что вы делаете сегодня вечером?» Вдруг спрашивает Танюшка. «А что, на свидание хотите меня пригласить?» Озорно сощуриваюсь, и она сразу в краску бросается. «Я просто спросила». Отвечаю, как есть. Я сегодня весь ваш, Таня. «Как мой?» «Абсолютно весь». «Тогда, надеюсь, вам не составит труда посмотреть стиральную машинку?» «Ну, облом. Нет, серьезно, какая стиралка, когда у меня в шортах все дымит? Губки такие сочные, глазки наивные. Кстати, у Танюхи фамилия Рыбкина. Я в квитанции за коммунальные платежи подсмотрел. Я хотел бы кончить ей на очки. Бля, хватит. Распалил себя мыслями, что еще немного и накинусь на нее как маньяк. А вдруг она только этого и ждет, но стесняется признаться. «Так что, посмотрите?» — наседает Таня. «У вас руки, как я вижу, золотые. Все умеют». Ну, это она загнула, конечно. Лисица льстивая. Ладно, посмотрю. Танюшка прытко бежит за инструментами, а я плетусь в ванную, готовясь провести ближайший час, сидя у стиралки в позе йога. Ладно, зато потом я буду в своем праве потребовать с нее плату. Ковырялся с долбанной техникой почти 2 часа, зато добился успехов. Хозяйка несколько раз пытливо совала свой нос в ванную, но каждый раз натыкалась на одну и ту же картину. Мое сосредоточенное лицо, осматривающее внутренности машины. И рука, почесывающая бороду. Скорее бы уже сбрить ее, сил никаких нет. Со счастливым выражением лица Таня, которая приняла мою работу, загружает в стиралку мои брюки, рубашку и дырявые носки. «Спасибо, Алексей, вы просто чудо-мастер!» «Спасибо мне, отделаетесь, Татьяна». «Ах, ну, конечно. Сколько?» Лезет в сумку за кошельком. «Вы же говорили, у вас там 100 рублей всего лежит. Подтруниваю над ней». «Вы правы, это мало. Вы так долго возились? 5000 ремонт мне встал, да?» «Да-да, милая, встал уже давно. На тебя». «Предлагаю рассчитаться другим способом. Играю бровями». «Не понимаю». Заливается краской Таня и судорожно хватается за цепочку, висящую на тонкой лебединой шейке. «Всё ты понимаешь». Говорю, приблизив губы к ее ушку. Потихоньку оттесняю ее к спальне, и Таня пятится назад. Глаза испуганные, но в то же время в них пылают огонёчки. «Фантазировала когда-нибудь о горячем сантехнике?» Гипнотизирую пухлые губки, которые хочется не только целовать, но и немножко покусать. Хочет ведь сама мужика живого в себе почувствовать. Хочет, но молчит. Пора брать инициативу в свои руки. «Мы уже перешли на «ты»?» — спрашивает ведьмочка полушепотом. «Ответь на вопрос. Мы уже у кровати. Одно мое движение, и Танюшка окажется на лопатках. Но я медлю. Почуяв охотничий азарт, подбираюсь к своей жертве, как хищник. Мои ноздри улавливают ее запах. Ее страх, ее возбуждение». «У меня с фантазией не очень», — признается Татьяна. Пятясь, красотка упирается ногами в тумбочку и садится на нее попкой. «Все красивое, попалось. Дальше некуда бежать». «Сейчас будем развивать твою фантазию, сладкая. Обещаю, с пошлой улыбочкой».